все снесут. Всю Сретенку перестроили. Не то чтобы она была в свое время чудо как хороша, но это была настоящая московская торговая улица, со всей полагающейся провинциальной обшарпанностью, с проходными дворами, колдобинами, старыми деревьями вышиной до пятого этажа, какими-то скользкими дощатыми мостками через глиняные ямы, с домами такими старыми и ветхими, что как-то раз в воскресенье ночью от одного из них в большом головине переулке отвалилась боковая стена и обнажился какой-то офис. Компьютеры, желтые канцелярские столы, на столах барахло, оставленное с вечера сотрудниками. Только людей по случаю выходных не было. А жаль, посмотреть бы на их реакцию. Так у муравейника одну сторону заменяют стеклом, чтобы наблюдать за жизнью и повадками муравьев. В XIX веке это был район дешевых публичных домов, а Большой Головин переулок назывался Соболев. Он упоминается в рассказе Чехова «Припадок». Там студенты пошли на блядки, а один нервный с ними, на новенького. Думал, что там будет все тайна и стыдливость, и потупленные глаза, а там тупая животная случка за деньги. Весь квартал когда-то был публичным домом. Еще в начале 90-х мой племянник снимал там комнату в полуразрушенной квартире из многих-многих комнат, гребенкой, вдоль коридора. В одной из них еще сохранилось старое тусклое зеркало, вмазанное в стену с гипсовой рамой, замазюканной псевдозолотой краской. Как бы роскошь и разврат. В него уже совсем почти ничего не было видно. Дом этот потом перестроили, и все укрыл пластик. Там все перестроили в этих переулках. Там построили дома красивые и некрасивые. В одном переулке есть дом, где на крыльце атланты в полный рост и в колготках. Живя по соседству, я ходила на них дивиться. Натуральные колготки. Скульптору или заказчику неясно было, что делать с мужским хозяйством парных красавцев. Куда ховать? Листья аканфа или классическая драпировка им по каким-то причинам не подошли. Может, и правильно. Тоже повод для припадка, если угодно. Саму Сретенку тоже все время перестраивали. А так как некоторые владельцы домов не сдавались и отдавать имущество не хотели, то их периодически поджигали. Так несколько раз поджигали магазин «Грибы». Я об этом писала, очерк такой у меня был или что, не знаю жанры. «Грибы отсюда». Бочки там стояли с клюквой и капустой провансаль. Продавались грибы, резанные фирмы-ветераны Афганистана. Все сожгли. Порушили и перестроили. Там все снесут, не сомневайтесь. Все старое, милое, растрепанное, крошащееся в пальцах, все бесполезное и непригодное, то есть самое дорогое сердцу, снесут. Все хорошее тоже снесут, потому что это тупые машины, механические боевые слоны, у них ничего не болит, они ни от чего не плачут.